Он стоял у стены, чтобы прикрыть тыл и не слишком натягивать цепь, имея больше свободы в движениях, и отбивался от собак ловко и яростно. Однако и собаки, вкусив медвежьей крови, были возбуждены до предела. Сейчас псов оставалось всего лишь трое, и они хотели только одного — убить этого страшного зверя. В воздухе раздался пронзительный визг. Огромными, как кровавые ножи, клыками медведь рванул одного из псов, осмелившегося вцепиться ему в пах. Разодрав бок собаки вместе с попоной, он далеко отшвырнул ее. Ударившись о стену, неподалеку от одной из лож, животное обдало зрителей брызгами крови. Опьяненные зрелищем, люди взвыли. Сидевший в одном из нижних ярусов богато одетый человек восхищенно вскричал: «Давай, Орвик, смелее! 100 дьяволов мне в глотку, ты молодец! Я велю искупать тебя в меде, когда ты расправишься с ними со всеми! Эй, хозяин! Если зверь выживет, ему обеспечена спокойная старость в зверинце Тауэра! Я выкуплю его у тебя! А сейчас... ату, ату их, мой воин!» Это был герцог Уорвик собственной персоной. Его худое костистое лицо пылало. Он был изрядно навеселе. Зеленые раскосые глаза сияли восторгом битвы. Медведь, его геральдический символ, брал верх, и герцог видел в этом для себя доброе предзнаменование. Когда зверь разделался с очередной собакой, он запрокинул голову и расхохотался, обнажая крепкие белые зубы. «Не спи, взгляни на него, Джордж! Это не зверь, а подлинный Уорвик! Я горжусь тем, что ношу его в своем гербе!» Герцог грубо пнул дремавшего рядом пышно разодетого юношу. Это был его зять и собутыльник, герцог Кларенс. Невысокого роста, широкоплечий, с бледным лицом, заросшим щетиной, тонким, почти безгубым ртом и правильным прямым носом. Он сонно открыл помутившиеся глаза и тупо уставился на арену. После бессонной ночи, которую они с тестем провели в притоне, ему было не до травли. Он устал. У него не было железной выносливости делателя королей, и, казалось, Кларенс не вполне понимает, что происходит вокруг. Однако от толчка Уорвика с его головы слетела модная, напоминающая тюрбан, шляпа и упала прямо в кровавую грязь рядом с медведем. Тот в пылу схватки наступил на нее лапой, повернулся, обороняясь, и шляпа превратилась в бесформенный комок. «Чертово семя! Зад Вельзевула!» — в гневе рявкнул молодой герцог. «Клянусь когтями нечистого, что вы наделали, Уорвик! Лучший утрехтский бархат, последний фасон! Эту шляпу сделал для меня фламандец Ван Гуден!» «Успокойся, Джорджи!» — поморщился делатель королей. «Я отдал тебе все свои медлхемские владения вместе с замком. Неужели после этого ты будешь считаться со мной за какой-то шляпы? Это уже мелочность». «Мелочность? Складки были скреплены брошью с арабским алмазом ценой в 20 марок». «Ну, в прошлый раз, дорогой зятек, ты, кажется, говорил, что она стоит 10 марок. Это не важно, но все-таки стоит приказать, чтобы алмаз отыскали и вернули тебе. Господи милостивый, неужели вы думаете, что я прикоснусь к нему после того, как его вывалили в медвежьем дерьме и собачьих потрохах? Проклятый зверь! Ну погоди же, битва еще не окончена!» Стремительно подавшись вперед, Джордж сделал знак медвежатнику. Тотчас раздался лязг поднимаемой решетки, и на залитую кровью арену выскочили два крупных, черных как смоль, датских дога. Их спины и животы покрывали кольчужные попоны —